«Клёво!» Это слово, набранное огромным шрифтом, сияло на первой странице «Таймс», рядом с огромной картинкой, на которой Джульетта в сверкающей микрокольчуге улыбалась читателю. Гленда, которая последние 15 секунд сидела, поднеся тост ко рту, наконец откусила. А потом сморгнула и уронила тост. Загадочная модель по имени Жужу стала звездой потрясающего показа мод в Шобле вчера вечером. Перед зрителями предстало подлинное воплощение микрокольчуги, удивительной металлической ткани, о которой так много говорили в последние месяцы и которая, по словам Жужу, действительно не трет. Она весело и с подкупающей прямотой болтала с высокопоставленными гостями, которым, как уверен автор статьи, еще никто и никогда не говорил, что они клево выглядят. Судя по их впечатлениям, эта беседа внесла свежую струю и нигде не натерла. Гленда прервала чтение, потому что в сознании ломился вопрос: «И что нам за это будет?» «Но ведь они не сделали ничего плохого, правда? Исключено. Нечего бояться. Во-первых, кто подумает, что красавица с серебристой бородой, похожая на богиню кузнечного ремесла, на самом деле помощница кухарки? А во-вторых, тому, кто попытался бы устроить неприятности, пришлось бы сначала прорваться мимо Гленды, а Гленда уж бы ему устроила, причем незамедлительно. Потому что, признала Гленда, Джу и впрямь была чудесна. Эта девочка залила газетную страницу лучезарным светом, и внезапно стало ясно, как день. Скрывать такую красоту в погребе – просто преступление. Ну и что, если у Джульетты словарный запас меньше 700 слов? На свете столько людей, которые буквально нафаршированы длинными словами, только никто не жаждет видеть их на первой странице. «И вообще», — подумала Гленда, надевая пальто, — «интерес долго не продлится, и потом все равно никто не знает, кто она такая. В конце концов, на ней была борода. И это еще одно чудо, потому что бородатая женщина не может быть красива. Но у Джульетты каким-то образом получилось». Только вообразите, если бороды войдут в моду. Придется вдвое дольше сидеть у парикмахера. Должен же кто-то об этом подумать. Из дома Остолопов не доносилось ни звука. Неудивительно, Джульетта не отличалась пунктуальностью. Гленда заскочила к вдове Крауди, а потом, под мелким дождиком, отправилась в свою безопасную гавань, на ночную кухню. На полпути позабытый бугорок за корсажем напомнил ей о ее обязанностях, и Гленда решилась зайти в Королевский банк Ангморпорка. Дрожа от страха и мятежного духа, она подошла к служащему, шлепнула на стол влажные банкноты и сказала: «Я хочу открыть банковский счет, понятно?» Через 5 минут она вышла с новенькой банковской книжкой и приятным воспоминанием о том, что шикарный молодой человек за шикарным столом в шикарном зале назвал ее «мадам». Гленда смаковала это ощущение, пока суровая реальность не напомнила, что мадам придется засучить рукава и приняться за работу. Дел было много. Она всегда пекла пироги как минимум на день вперед, чтобы они дозрели, а вчерашний аппетит мистера Ната пробил в ее запасах ощутимую брешь. Но, по крайней мере, нынешним вечером Гленда не ожидала особого спроса на пироги. Даже волшебники не станут просить пирожка после банкета. «Ах да, банкет!» — подумала она, когда дождь начал проникать под пальто. «Банкет! Вот о чем нужно позаботиться. Иногда, если хочешь пойти на бал, приходится самой сыграть для себя роль феи крестной». Прикосновения волшебной палочки сразу вызывали несколько препятствий. Миссис Уитлоу провела нечто вроде демаркационной линии между ночной и дневной кухнями, как будто разница в один лестничный пролет и впрямь меняла человека. Другая сложность заключалась в том, что Гленда не отличалась, согласно университетским традициям, фигурой, позволяющей прислуживать за столом, по крайней мере, в присутствии гостей. И, наконец, у Гленды был неподходящий для официантки темперамент. Не то чтобы она не умела улыбаться, Она улыбалась, если ее об этом предупреждали заранее. Но Гленда терпеть не могла улыбаться людям, которые заслуживали не улыбки, а подзатыльника. Она ненавидела убирать со стола тарелки с нетронутой едой. В таких случаях она боролась с желанием сказать: «Зачем было столько класть, если ты не собирался доедать?» Или «Ты оставил больше половины порции, а эта штука стоит доллар за фунт». Или «Да, конечно, еда остыла, но исключительно потому, что нужно было работать зубами, а не флиртовать с юной леди напротив». Если все остальное терпело крах, в ход шел главный козырь. «А вот маленькие дети в клатче!» Эту фразу особенно любила ее мать, хотя какой-то существенный кусок явно был упущен. Гленда терпеть не могла, когда что-либо тратили даром. Об этом она думала, когда шагала по каменному коридору в ночную кухню. Если знать свое дело, ничего не пропадет. И если у обедающих хватит совести относиться к твоим блюдам серьезно. Гленда знала, что уговаривает сама себя. Время от времени она вытаскивала «Таймс» из сумочки и снова разглядывала первую страницу. Все это ей не приснилось, и газета служила тому доказательством. Но вот что было забавно. Каждый день случалось что-либо достойное место на первой полосе. Гленде никогда еще не доводилось, купив газету, увидеть заголовок вроде «Извините, вчера ничего особенного не произошло». А завтра, как бы ни была красива картинка, в нее завернут жареную рыбу с картошкой, и все о ней позабудут. И тогда с ее плеч спадет бремя. Тот и вежливо кашлянул. Гленда догадалась, что это Нат, потому что только Нат умел кашлять так вежливо. «Да, мистер Нат. Мистер Треф попросил меня передать письмо мисс Джульетте, мисс Гленда», — сказал Нат, который, видимо, уже давно ждал на лестнице. Он протянул письмо, словно обоюдоострый меч. «Она еще не пришла», — ответила Гленда, когда Нат двинулся вслед за ней по ступенькам. «Но я положу письмо на полку, где она его непременно увидит». Она посмотрела на Ната и обнаружила, что его взгляд неотрывно устремлен на полку с пирогами. «А, кажется, я сделала на один пирог больше, чем нужно. Не поможете ли убрать его отсюда?» Нат благодарно кивнул, взял пирог и заспешил прочь.